А мне так даже лучше. Я ведь пришла к вам попрощаться. Теперь буду жить далеко отсюда, вряд ли когда здесь окажусь еще. Ну что ж, это очень мило с твоей стороны. Хорошо, хоть ты сразу нашла работу. И не говорите, когда она меня выгнала, я прямо не знала, как быть. Что толку возвращаться в ЯЦО? Я так решила, хоть умру, а чему-нибудь выучусь. Молодец. Ну и чему же ты хочешь выучиться, поинтересовался Монесуэ. Мало ли чему, поживем, увидим. Я еще молодая, всего хочу попробовать. Да, в молодые годы надо учиться. Смотри только, береги себя, не забывайся. Молодость-то не вернется. Монесуэ заметил, что его слова уж какие-то слишком нравоучительные, и ему стало неловко. Можно было подумать, что он сомневается в порядочности Синка. Я вас понимаю, я буду беречь. То, что потеряешь, не вернешь. Интонация Синка Танини ясно показывала, что она угадала скрытый смысл его слов. И тут до Монесуэ дошло, какая смутная мысль преследует его с того самого момента, когда девушка сообщила о своем увольнении. Что если Кёко Ясуги выгнала Синка для того, чтобы убрать ее подальше от участка Кодзимати, где ведется расследование убийства Джонни? Со слов Синка Ясуги, вероятно, знала, что девушка знакома с полицейскими, побывавшими в ЯЦО, и опасалась, как бы эта болтушка не ляпнула что-нибудь лишнее. Поэтому-то Ясуги и постаралась переправить ее в Синдзюку, в контору мужа. Будь это в ее силах, она отправила бы девушку назад в ЯЦО. Кёко Ясуги недовольна тем, что Синка Тании вошла в контакт с полицией. Иными словами, это означает, что у Ясуги есть что скрывать, — подумал Монесуэ. «Господин полицейский, что с вами? Почему у вас такое лицо?» Слова Синка вернули Монесуэ к действительности. «О, Синтян, у меня к тебе просьба». «Просьба какая?» — с невинным выражением, искоса поглядывая на Монесуэ, спросила Синка. «Ты не могла бы мне помочь кое-что узнать о госпоже Ясуги?» «Ой, а что она натворила?» Глаза Синка заблестели от любопытства. «Ничего особенного. И вообще, не забегай вперед, сделай милость». «Ну, раз ничего, тогда и говорить не о чем». «А ты думаешь, она может?» «Да уж, хозяйка Ясуги себе на уме. По телевизору или в журнале посмотришь, лучше не сыскать. Красавица, умница, любящая мать, преданная жена». А на самом деле такой эгоистки, как она, свет не видывал. И муж, и дети, все брошены на прислугу. Дети, по-моему, ее вообще не интересуют. А дома, да она ни разу обед сама не сварила. Ни одной своей тряпки сама не выстирала. А делает вид, что она лучшая в Японии жена и мать. С ума сойти, честное слово. Видишь, как ты на нее накинулась. Не похоже, чтобы в Синка говорила обида. Вероятно, с самого начала у нее возникла неприязнь к Кёко Ясуги. Что же, тем лучше. О чем вы хотели попросить? Синка глядела на Монесуэ с интересом. Мне нужно выяснить, где была Кёко Ясуги, госпожа Ясуги, 17 августа и 22 октября. 17 августа и 22 октября? А что случилось? Видишь ли, это нужно для одного дела. Если говорить точно, меня интересует время с 8 до 9 вечера 17 августа и что-то около 6 утра 22 октября. Так вы из-за этого приезжали тогда в ЯЦО? Ну, допустим, пришлось согласиться Монесуэ. Понимаю, понимаю. Это называется алиби, да? Синка была вне себя от любопытства. Пока Монесуэ собирался с ответом, она продолжала. «Если я что узнаю, я вам расскажу. Я ее выведу на чистую воду». «Спокойно, Синка, не увлекайся. Ясуги-сан ничего, да ладно, и так все ясно. Зайду в читальню и просмотрю подшивку газет, чтобы узнать, что такое случилось 17 августа и 22 октября. Да что там, я... И по одним заголовкам догадаюсь, какое вы тут дело расследуете. Синка кивнула в сторону следственного отдела, куда вела дверь в глубине приемной.